тот же вечер. Прошел час, как мы сели за стол, но ужин все еще продолжается. Спорить-то не о чем. Человек со стороны себе никогда не виден. Кто он, что он, достиг или не достиг. Одна только смерть все проясняет, и потому за ее здоровье. А тебе не надо больше. 13 лет вот эта вот женщина меня преследует, Марат. Ты представляешь себе 13 лет? Да, все-таки смешно. Появился ты час назад. Такое впечатление, будто никогда и не уезжал. Марик, почему ты все время молчишь, а? В этой комнате прошло мое детство. Ну и что? Как странно. Странно? Что именно? Мне сейчас вспоминается один день. Первомайский парад в 34-м году. Мне было 9 лет. Рядом шел отец в новеньком кителе. Он крепко держал мою руку. А на трибуне стоял Киров и улыбался. Если бы все могло остаться неизменным. Ты наивный юноша середины 30-х годов. Мы видели 40-е. И, увы, понимали меньше, чем видели, мой бедный Марат. Почему ты называешь меня бедным? Потому что ты веришь в невозможное. Может быть, они просто не вернулись с войны, те, кто думали, как я. Эй, эй, эй, эй, эй, что с тобой? Как мы живем? Вот я все время думаю об этом. Мне 35. Тебе тоже 35, Леня. Ей 33. Что сделано? Ты много выпил? Не больше, чем мне полагается. Я не алкоголик, чтобы пить мало. Сколько ты их выстроил, своих мостов? 6. Это как, много или мало, по вашему счету? Достаточно. Вот видишь, и печатают его стихи. А я лечу людей. Все, о чем мы мечтали, осуществилось. Разве не так? Я всегда верил тебе, Лика. Сейчас нет. Чего ты от нас хочешь? Хотел, чтобы вы мне помогли, но я же не знал, что вам-то хуже, чем мне. В блокаду мы потеряли все. Но мы нашли друг друга, и ты не имел права оставлять нас. Не считаешь причину, по которой я это сделал, достаточно веской? Для обыкновенного человека, пожалуй, но ты, Марат... Люблю лезть. Но поговорим на чистоту, а? Поговорим. У тебя хорошая квартира, сколько комнат. Видишь, она боится. Чего я боюсь? Правды. Ай, Марик, правда в больших дозах бывает утомительно. Максимализм, он ведь почти что сгубил человечество. А ну-ка подумаем. Когда человеку приходит конец, вот очевидно тогда, когда он вдруг понимает, что в его жизни-то уже все свершилось, и он никогда не станет выше того, что он уже есть. Я не о должности, я о чем-то большем, Ленечка. Скажи, ты устал жить, а? Вот возьму, скажу правду. Чего мне? Да не строй дурака. Устал. Почему? Милочка, человек всего больше устает тогда, когда стоит на одном месте. Ты что с ним сделал, а? Отвечай. А ты предъяви свои права на прокурорский тон, друг любезный. Тринадцать лет назад я оставил вас двоих вот в этой комнате. В комнате, в которой прошло мое детство. Вот почему я могу тебя спросить любым тоном, любым, поняла? Вы счастливы, а? живем себе. В клинику ходим регулярно. В чинах повышают. Детские мечты. Кто им помешал? Леонидик. Результата не важнец. Плохо сочиняю, да? Зачем? Сочиняешь аккуратно. Ты вежливый господин. Марат. Лика говорила, лучшие свои стихи не печатаешь. Был такой грех. А сейчас пишешь их? Разучился. Я, дурачок, стишат те, что попроще печатал. Прочие для себя хранил. Стихотворство, видишь ли, оно требует взаимности. Давно это понял? Понял давно. Признаться себе боялся. Замолчи. Разве ты не видишь? Марат жаждет нас уверить в том, что ты прожил свою жизнь зря. В моем присутствии это выглядит не очень благородно. И потом для судьи он, пожалуй, слишком заинтересованное лицо. Удар ниже пояса, девочка. Итак, Марат злой разлучник. А мы счастливы. И все у нас идет как по маслу, да? Уже поздно, Марат. Уходи. Да-да-да, не стоило сюда приходить. Долгая дорога до вашего городка. Ох ты. О чем только не вспомнишь. Я вспомнил, будь здоров, сколько вспомнил. Шесть мостов, шесть страничек жизни. Но стала ли хоть одна из них для меня пределом, вершиной? Был у меня дружок. Инженер-проектировщик, уверенный парень. Ему все тоже что-то не доставало. Мы с ним три моста поставили. И вот доверили ему проектировать мост. Невиданное сооружение. Проект проходил трудно, возражателей нашлось, будь здоров. А он ведь и того добился. Чтобы меня назначили начальником строительства. О чем это я? Поздно, верно, Лика? Главным делом жизни могло это стать. Могло. А вот не стало. Отступил я от дружка. Невероятно, правда? Я и отступил. Уверил себя и других, что не смогу, не справлюсь, не сумею. Может быть, оно действительно так и было. Короче говоря, на другой объект мне перебраться удалось довольно ловко. А тут и письмо является. Здравствуй, Марик. Здравствуй, потухший вулкан. Точно. Вот эти два слова он мне и написал. Сейчас ему трудно, бывшему моему дружку. Любители тишайшей жизни-то сомнительным проект признали. Дело не в том, что он меня презирает. Может быть, даже и ненавидит. Я сам с собой не примирюсь. Я никогда с собой не примирюсь. Печальная история. Слушай, Марик, тебе никогда не приходило в голову, что в нее почти нельзя поверить? Почему? Потому что она лишена логики. Полагаешь, жизнь логична, так ты напиши об этом стихи. Вечерка их напечатает, захлебываясь от счастья. Леня, а все, что с тобой случилось, это что же все логично? Милый мой, да ведь мы уже не дети и право витать в небесах. Давай предоставим другому поколению. Наш срок вышел, пора спускаться на землю. Не хочу! Мы не сверхчеловеки, дружочек. Кто тебе это сказал? Люди здорово задолжали провидению за то, что оно им позволило жить на земле. Ты вспомни, сколько народу погибло из того расчета, чтобы мы могли жить. Вспомни. 42-й год. Блокадную зиму. Все страдания, сотни тысяч людей погибли для того, чтобы мы-то были счастливы, одержимы и неповторимы. А я, ты, Леонидик, ты вспомни, какой ты была, что обещала, где же оно твое обещание, Лика? Ну, что ты молчишь? Мне страшно. Наконец-то! Эх ты! Лика, Лика! Да человеку бывает полезно испытать страх за себя, ведь среди оптимистов-то полно трусов, девочка. Я только в одно хочу верить, что даже за день до смерти не поздно начать жизнь сначала. Сейчас я попытаюсь быть логичным. Чем черт не шутит? Я бы тебе сказал, Лика, и я тебе скажу. Все. Потерял тебя, все потерял. Даже птица не поет по утрам. Молчат все. Звездное небо пропало, оно пустое, ни одной звезды. Наступила тишина и темнота. Ну вот, вы так жаждали логики, дурачки. Как теперь все будет, не знаю, прощайте. Так было. Только лучше. И он будет счастлив, я просто клянусь тебе. Верни его. Верни его, слышишь, Лика? Не могу. Не могу.